Мир мертвых для него – это мир надземный, а не подземный мир звезд. Души становятся звездами, телам умерших уготовано будущее, а не просто уничтожение. В качестве примера можно сослаться на следующее изречение из текстов пирамид. «Поднимись, возьми себе свой хлеб, соедини свои кости, встань на ноги, поднимись к этому своему хлебу, не подверженному порче, и к своему пиву, не киснущему. Твои кости не разрушаются, твоя плоть не болит, твои члены не отделяются от тебя». В свете археологических данных и свидетельств текстов пирамид очевидно, что в эпоху неолита дорожили сохранностью тела умершего. Коростольцев. Религия Древнего Египта. Страница 186. С этим связано было и египетское убеждение в том, что самой страшной участью для умершего было бы сожжение его тела. Об этой особенности египетских верований стоит вспомнить в контексте нашего обсуждения теософского тезиса, полагающего, будто реинкарнационное индийское понимание смерти лежит в основе универсальной религии и было присуще всем значимым историческим традициям. Вспомним, что для теософов кремация тела есть нормальный, лучший способ погребения, и что захоронение в земле им кажется чем-то кощунственным. Рерих, назвав себя и своих единомышленников противниками кладбищ, тут же поясняет: низшее – кладбище и мощи, высшее – сожжение. Рерих, Елена, «Огненный опыт». Рерих, Елена, «У порога нового мира». Страница 107. Кладбища вообще должны быть уничтожены как рассадники всяческих эпидемий. И сравним это теософское убеждение с древнеегипетским. Письма Елены Рерих, 1929-1938 год, том 2, страница 259. В тексте постановления фараона 13-й династии Неферхотипа I, изданного для охраны некрополя Абидоса, говорится, что смертная казнь через сожжение грозит каждому оскверняющему могилы некрополя. Мысль о сожжении тел умерших была чужда египтянам. Коростольцев. Религия Древнего Египта. Страница 188. Так что египетское представление о смерти и об участи тела после его расставания с душой все же резко отличается от теософского. Попытки Блаватской выдать свою доктрину за древнеегипетскую весьма некорректны. Для понимания своеобразия египетской танатологии важно также отметить, что древнеегипетское отношение к смерти в целом светлое и бесстрашное. Древнейшие изображения в пирамидах, представляющие сцены посмертного бытия, это сцены кипучей деятельности, но никак не нирванического покоя. Франкфурт. Уилсон, Якобсон. «В преддверии философии. Духовное искание древнего человека». Страница 96-97. Египетская похвала смерти лишена всякого привкуса мизантропии, в отличие от позднейших произведений подобного жанра в самых разных культурах. Зачем они сводят на нет славу загробного мира, страны справедливой, блаженной, где страху нет места, обители упокоения, чьим жильцам омерзительны распри, где нечего ближних бояться, ибо нету вражды в этом крае? Наши предки покоятся там со времен мироздания. Из тех, кто родится на свет во множестве неисчислимом, не осядет в Египте никто, в городе вечности всем поголовно приют уготован. Разве долго продлится пора гостевания земного? Время, как сон, промелькнет, и добро пожаловать скажут в полях заката пришельцу. Похвала смерти. Поэзия и проза Древнего Востока. Страница 102. Но это представление резко отличалось от тогда еще не существовавших индийских сказаний о перевоплощениях, и еще более резко от тех представлений о смерти, что распространялись в Междуречье.